Глава 7. Пробудившееся сердце. Взломавши стены тюрьмы своего малого «я», я обнаружил себя погруженным во все. Пробудившееся сердце бьется в груди того, в ком границы между собственным «я» и другими людьми в значительной мере стерлись. Мне бы хотелось сказать, что они исчезли, но это было бы преувеличением, ибо указанные границы не столько исчезают, сколько перестают быть существенными. Случайные знакомые становятся друзьями, иногда даже совершеннейшие незнакомцы образуют собой семью. Так происходит потому, что наши сердца пробудились и распахнулись для великих свершений. Они больше не бьются, холодные и одинокие, внутри своих собственных мелких ограничений. Они становятся мягкими, нежными и большими, способными объять всех. И это великое благословение, ибо подобное состояние позволяет нам глубоко чувствовать и отчетливо видеть всю красоту того, что было ранее сокрыто от нас. Всеми фибрами души мы чувствуем одиночество немолодых людей, чувствуем замешательство и затруднение молодежи, отчаяние бездомных и безработных, безнадежность алкоголиков и наркоманов, страх тех, кто болен и умирает, гнев разошедшейся четы супругов, когда они сражаются с одиночеством, чувствуем боль и стыд преступника. И вслед за этим мы начинаем помогать. Мы помогаем, поскольку хотим помочь. Это наше сердце заставляет нас оказывать помощь, протягивать руку, проявлять готовность выслушать ближнего и дальнего, уделять какое-то время, внимание, деньги, все то, что кажется нам подходящим. И мы обнаруживаем, что, поступая в таком духе, мы сами обогащаемся, крепнем и обретаем гораздо большую значимость. И хотя в своем служении другим людям мы несем сиюминутные потери, на самом деле мы обретаем столь ценную для каждого из нас внутреннюю умиротворенность. К сожалению, жизнь каждого человека сложна, перегружена и перенаселена. Иногда мы чувствуем себя слишком занятыми, чтобы служить кому-то. Всегда находится масса вещей, которые вроде бы необходимо сделать, и все они представляются нам такими важными. Но если мы не будем ценить всей важности пробуждения собственного сердца, если мы не станем помогать друг другу, если прекратим рассматривать все это как важную и неоценимую часть нашего роста и развития, то каким образом это говорит о нас? Разве вся наша духовность не будет в таком случае всего лишь пустым интеллектуальным упражнением? Чем-то из разряда тех умных разговоров, о которых мы иногда слышим краем уха или вычитываем в книжках. Каким же окажется наш путь, если служение другим не станет частью нашего путешествия? Неужто мы на самом деле думаем, что, заработав больше денег, потратив лишний вечер на смотрение в экран телевизора или на поход в питейное заведение, мы сделаемся более счастливыми или более довольными? На самом же деле нам куда более необходимо раскрыть свою душу и глубоко прочувствовать свою особую связанность с жизнью и с окружающими нас людьми. Вырваться из тюрьмы постоянной занятости самими собой, допустить в свой узкий мирок побольше нового из разряда того, что доселе оставалось неведомым для нас. Распахнуть окна и впустить хоть чуточку свежего воздуха. Пусть наше сердце бьется не только для нас одних. Когда мы поступаем так, то какой же целительный бальзам льем тем самым на свои души? Как мы растем и крепнем, заливая в свои лампады подобное масло? Дар жизни – это великая честь, привилегия, причащение к великой тайне, за которое мы находимся в вечном долгу. И пробудившееся сердце никогда не забывает об этом. Служение другим рождается из того, что человек начинает глубоко ценить собственную жизнь. Сколь бы сложной ни казалась нам собственная ситуация, нас благословили бесчисленными богатствами и радостями. А поэтому с нашей стороны необходимо одно – благодарить и творить добро. Каждый из нас способен припомнить такое время, когда нам оказывали помощь, когда друзья, случайные знакомые или даже первые встречные приходили нам на подмогу в тот момент, когда мы больше всего нуждались в этом. В те моменты подобное их поведение казалось нам едва ли не чудом, а посему сейчас наша очередь. Мы сами должны стать чудом для окружающих, стать тем орудием, с помощью которого великая тайна преподносит свои дары другим людям, поскольку нас уже осыпали таким множеством самых разных подарков. Великая честь быть свидетелем того, как великая тайна действует и проявляет себя везде и во всем. А посему мы со всем смирением и почтительностью вопрошаем, каким образом каждый из нас может поучаствовать в этом. Благодаря молитвам, полным восхваления и благодарности, все наши чувства обостряются, и мы начинаем видеть и ощущать радость Вселенной. А отсюда рождается неодолимое желание быть слугой и орудием этой великой славы. Открытое сердце легко находит пути оказания помощи. Часто это происходит инстинктивно. Кто-то поскользнулся, а вы, не задумываясь, протягиваете руку. Чья-то машина застряла в канаве, и вы присоединяетесь к другим, чтобы вытолкнуть ее. Коллега по работе погружен в депрессию, а вы даете ему возможность почувствовать свою озабоченность. Мы и сегодня, еще не ступив на путь духовного совершенствования, многими способами проявляем свою доброту и любовь. Но все это можно в огромной степени углубить и усугубить. Наши нынешние добрые поступки – это лишь первые шаги на удивительном пути в глубины собственного сердца. Разве вы не помните, сколько раз в кризисной ситуации видели людей, которые без всякого принуждения, совершенно спонтанно поддерживают друг друга ради общего блага? Река прорвала все дамбы и катится к городу, угрожая залить его. Все население мобилизуется. Граждане, не покладая рук, трудятся всю ночь, чтобы предотвратить катастрофу. Раздался призыв, и люди откликнулись. Они работают в унисон. Одни насыпают песок и гравий в мешки, а другие укладывают их в дамбы, которые должны укротить реку. Кто-то сидит на телефонах, третьи готовят пищу, а еще какие-то энтузиасты разносят сэндвичи и напитки тем, кто занят тяжелым физическим трудом. Люди, до сих пор абсолютно незнакомые друг с другом, работают бок о бок. Как известно, во время подобных кризисов царит всеобщий подъем и всеобщее единение. Чувство принадлежности к чему-то более крупному, чем каждый из нас в отдельности, и чувство вклада в большое общее дело. Затем проблема рассасывается, люди возвращаются к своей собственной жизни, и все приходит в норму. Почти. Ибо что-то внутри нас все-таки изменилось. Какая-то часть нашего сердца испытала прикосновение высшей силы и раскрылась. Мы обнаружили, что любим помогать другим. В итоге данное событие по-настоящему обогащает нас, и мы навсегда уносим в себе всю связанную с ним отзывчивость и душевное благородство. Когда мы выражаем себя таким интимным и уникальным образом, как бы теряя свою индивидуальность в служении другим, то часто оказывается, что нам гораздо глубже раскрывается наша собственная самобытность и целостность. Именно здесь особенно глубоко ощущается вся чистота и своеобычность подобного опыта. Мы действительно счастливы. Те из нас, кому предоставляется возможность испытать на себе последствия такого зова и поучаствовать в такого рода событии. Оно из разряда тех переживаний, которые никогда не забываются. Но если вы внимательно вслушаетесь в себя прямо в данный момент, если вы в этот самый миг распахнете свое сердце, то обнаружите, что где-то неподалеку раздается громкий призыв. И он адресован не кому-нибудь абстрактному, а лично вам. Этот клич, с которым Вселенная обращается к своим чадам, звучит очень просто. «Приди и поучаствуй». «Но я ведь всего лишь малая единица, я одинок, что я могу сделать?» Можете ответить вы на этот зов. Одиноки? Отчего же? Ведь имеются тысячи, если не миллионы людей, которые в рамках служения некоему внутреннему зову копают оросительные каналы и сажают леса. Вы увидите нас везде, если только широко откроете глаза. Вас тоже приглашают присоединиться, и вы найдете здесь множество друзей. Причем вам не нужно вступать в какую-либо организацию или придерживаться какого-то вероисповедания, а всего лишь последовать за зовом своего сердца и творить добро. Этого достаточно. Каждый раз нужно сделать всего один шаг. Больше от вас ничего не требуется. Сердце раскрывается медленно, и это зрелище прекрасно. Оно подобно чудесной розе, появляющейся из непритязательного и ничем не бросающегося в глаза бутона. Каждый раз к свету тянется всего один лепесток, пока вдруг цветок не раскроется целиком во всем своем великолепии. Точно так же происходит и с нами. Делайте то, что подсказывает вам сердце. Следуйте зову собственного сердца, доверьте сердцу, позвольте своему сердцу вести вас вперед. Позвольте ему расцвести. Вы будете поражены тем, что после этого случится. Иногда я превращаю практическое служение людям в акт какого-то поклонения. Я словно бы утрачиваю свою индивидуальность, целиком погружаясь в обожание и поклонение великой тайне, которая окружает мою жизнь и владеет моим естеством. И я теряю себя в этом океане тайны. Я вовсе никому не помогаю. Я лишь прикасаюсь к благословенной силе. Ведь сказано: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». И таким образом служение другим становится для нас животворной реальностью, а не просто духовным принципом. Всякий человек и каждый поступок становится манифестацией великой животворящей силы. Каждый акт доброты делается молитвой и поклонением. И мы видим в глазах братьев наших и сестер бессмертный огонь самой вечности. Когда я занят работой, то стараюсь никогда не испытывать чувства особой озабоченности ее результатами. В вопросе плодов моего труда я целиком полагаюсь на великую тайну. Как бы замечательно я ни потрудился, я все равно не претендую ни на какую похвалу или пользу и не жду их. Я остаюсь стоять в стороне и думаю, что являюсь всего лишь слугой, который подчиняется своему хозяину. Воинам, которые служат своему царю, что бы я ни делал, я целиком отдаюсь на милость великой тайны, и я спокоен. Когда я смотрю на плоды своей деятельности, именно таким образом это избавляет меня от всякого разочарования и фрустрации. Иногда мы можем почувствовать себя обескураженными или разочарованными, если под воздействием наших деяний внешний мир не меняется или не реагирует таким образом, как ему, по нашему мнению, надлежало это сделать. Если у нас возникают подобные чувства, то они означают, что мы слишком вовлечены в данную деятельность. Успокойтесь, да пребудут с вами мир и покой. Подлинную работу проделывает та сила, которая далеко выходит за рамки всего, что способен понять любой из нас. Когда я излишне стараюсь, то ощущаю беспокойство, а вовсе не умиротворенность. И напротив, когда я расслабляюсь и отпускаю вожжи, когда просто делаю то, что мне надлежит делать, позволяя событиям развиваться так, как они идут, я чувствую себя человеком, наделенным правами и возможностями, человеком свободным и живым. Иногда меня призывают действовать, иногда не призывают, или же я не откликаюсь на зов. Так уж оно устроено. Не каждый крест надлежит нести именно мне. Я не пришел в этот мир, дабы спасти его и решить все проблемы общества. Достаточно, если я спасу самого себя, а вдобавок еще, быть может, следуя своим путем по дороге, подам добрую чашку горячего чая моим братьям и сестрам. Все, что сверх этого, сплошная глупость и тщеславие. Я слушаю, если это надо, подчиняюсь, а затем продолжаю свой путь. Я не отвергаю значимости действий и не отказываюсь от них. Я берусь за дело, причем берусь со всем старанием, если меня призвали к этому. Отвергаю я лишь чрезмерное усердие. Я сделаю максимум возможного, а после этого об остальном должна позаботиться Вселенная. Ибо, когда надлежит установить истину, я сам не в состоянии сделать ничего, если через посредство меня не будет работать великая тайна. И чем больше я смогу открыться для того, чтобы это случилось, тем больше удается проделать великой тайне, а я останусь благословенным и счастливым. Позвольте мне признаться, что иногда со мной случается следующее. Когда я занимаюсь своей работой, то никакого «я» вообще не существует, а существует только она, великая тайна. Какими же необычными бывают эти моменты. И в эти периоды я замечаю, что «она» вовсе не старается изо всех сил, не беспокоится, не озабочена результатами, не слишком возбуждена, не строит никаких прожектов и планов, а просто течет, развивается, а также благословляет, любит и глубоко обогащает. Как легко она проявляется и работает через мое посредство в те моменты, когда сам я словно бы отсутствую. А затем на сцену снова выступаю я со всеми своими планами, концепциями, добрыми намерениями, но я ловлю себя на этом, делаю шаг назад и хорошенечко смеюсь над собой. Я чувствую себя так, словно пишу стихотворение. «Иссохшая в камень земля, вопит и плачет, деревьев листва увядает, а звери, а бедные звери, как ходячая кожа и кости, и снова жгучее солнце, и снова гнетет жара, опять стервятника в пир, и сделать никто ничего не в силах, и вот однажды из ниоткуда появляется черная туча, внезапно все небо темнеет, и из тучи обильно льет дождь, а почва с жадностью пьет, и снова кругом цветы, снова птицы щебечут, и звери опять наливаются жиром, но сделать никто ничего не в силах. И так оно есть, так было и так будет вечно. У великой тайны свои собственные ритмы и циклы, которые выше нашего понимания. Приливы то подступают, то отступают. Луна растет, приходит пора полнолуния, а потом она уменьшается и уменьшается, чтобы в новолуние вовсе исчезнуть. Дела отдельных людей и целых стран тоже подчиняются глубоким ритмам, которые для нас непостижимы. Но мы принимаем эту ситуацию как данность и просто следуем за своим сердцем, куда бы оно нас ни повело. Я убираю свою комнату и поддерживаю в ней чистоту. Я соблюдаю правила вежливости. Мои мать и отец постепенно стареют, и вскоре им понадобится уход. Моему другу нужны деньги взаймы, и я дам их ему, если смогу. Кто-то погружен в депрессию, и я выслушиваю этого человека и проявляю о нем заботу. Кто-то упал, и я помогаю ему подняться. А если меня призовут сделать нечто сверх этого, я так и поступлю, но пусть от меня никогда не требуют чрезмерно стараться, беспокоиться или ломать себе голову над возможными последствиями. За всем этим следит некто гораздо более великий, нежели я. И когда меня уж слишком переполняют мысли о самом себе, и я начинаю верить, будто являюсь незаменимым в любой данной ситуации, а подобная глупость иногда бывает мне, увы, свойственна, то я просто напоминаю себе, что если Вселенной это понадобится, то она может вырастить 1000 мужчин и женщин, каждый из которых будет лучше меня. А посему я терпеливо, с почтительностью и смирением играю порученную мне роль и делаю свое дело. Я благодарен за возможность участвовать. Более того, почитаю за честь, что меня призвали. И я трепещу, зная, что способен внести хоть какой-то вклад. Я всего лишь ветвь того дерева, которое именуется великой тайной. Я инструмент, с помощью которого сей великий источник обильно изливается на верных ему людей и питает их, позволяя священному источнику обогащать других через мое посредство и становясь его инструментом. Я обнаруживаю, что меня переполняют радость и внутренняя умиротворенность. Каждая клеточка, каждый атом моего тела трепещет и поет, и я чувствую себя чистым, цельным, накормленным и напоенным, а главное – живым. Таковы благословенные дары, которые несет мне пробудившееся сердце, и они ведомы мне уже сейчас, хотя я прошел всего несколько шагов на пути к великой тайне.